«Мисс Блэкмор!» Голос звал откуда-то издалека. «Мисс Блэкмор, вы меня слышите?» «Да». Я не узнала свой хриплый голос и как-то инстинктивно облизнула губы. Они оказались сухими, потрескавшимися. «Невероятно! Адреналин оказался наиболее действенным. С возвращением в мир живых, мисс!» Очень медленно и осторожно я приоткрыла глаза. У стоящего над моей постелью доктора в белом халате оказалось молодое небритое лицо и мешки под глазами. А еще улыбка, светлая и человеческая. Странно, почему я об этом подумала, что человеческая? Разве бывает другая улыбка? «А вот и наши голубые глазки!» Он улыбнулся шире. «А мы все боялись, что вы их не откроете, но вы у нас боец, мисс Блэкмор!» Попыталась улыбнуться. Больно. «Тихо, тихо. Не стоит требовать от себя слишком многого. Я ваш лечащий врач, доктор Саем. А вы у нас легенда. Сама вернувшаяся с того света мисс Ким Блэкмор. Там толпа журналистов, представляете?» Я не понимала, о чем он. «После такого удара мы ожидали потерю памяти. Ким, вы помните, кто вы?» «Кимберли». Говорить было очень тяжело. «Кимберли Блэкмор. Мне 22 года. Я живу в штате Вирджиния, в доме дяди Вилла и тети Летисии. У меня 4 двоюродных братьев. Я сирота. В этом году закончу университет по направлению искусствоведения». «Замечательно!» Доктор, похоже, любил улыбаться. «А что вы помните о вашей поездке в Шотландию?» Что-то в этом вопросе было не так. Не то. Хотя... «Шотландия. У нас заказ от туристической компании. Я описываю замки. Я...» В памяти промелькнули странные видения о дожде, неработающем навигаторе. «Мы ехали по дороге. Был дождь. Холодно очень. И почему-то ничего больше я не помнила». «Вы попали в аварию, Ким», — мягко произнес доктор. «Вы были не пристегнуты и при ударе вылетели через стекло. Дальше все полагали, что вы упали в море и погибли. Но вот прошло немногим более недели, и вы умудрились попасть в аварию повторно. Помните?» Я попыталась отрицательно покачать головой, вышло не очень. «Вас сбил грузовик, мисс Блэкмор», — сообщил доктор Саем. «К счастью, в больнице вас опознала одна из медсестер, которая, как и многие тысячи сочувствующих, следила за поисками пропавшей на территории Шотландии американской студентки. На самолете вас доставили домой. К сожалению, вы долго не приходили в себя, но я рад сказать вам сегодня «здравствуйте». «Здравствуйте», — прошептала я в ответ. «У вас удивительно красивые глаза», — задумчиво произнес доктор Саем. И почти сразу деловито и радостно. «Нужно поесть, Ким, обязательно! Сестра!» Дни мелькали странным калейдоскопом. Тетя и дядя, как оказалось, несколько дней, пока я не приходила в себя, провели в больнице. Их пустили ко мне первыми, братья потом только к вечеру приехали. Очень настойчивыми были журналисты, но мне нечего было им сказать, кроме уже всем известного. Приезжал Тед, взволнованный, почему-то виноватый, и он все время повторял: «Так жаль, Ким, если бы я только знал, мы бы продолжали искать». Потом, когда вышла из больницы, мы с моими младшими братьями, которые все равно меня старше, но в семье младшие, сходили на кладбище, где служители демонтировали мою преждевременную могилу. Смотреть на надгробную плиту с моим именем и фотографией оказалось не так весело, как Дик обещал. Мы и не смеялись, это все как-то странно было. В газетах некоторое время крутились заголовки с тематикой от «Ким, вернувшаяся домой», до «Она возвратилась из ада». Просто все бы ничего, но через 5 дней после моей лжесмерти из общежития исчезли все мои вещи. Даже начатые кремы и шампунь. И это встревожило полицию. Детектив Стивенсон ходил к нам сначала каждый день, потом через день, после обещал звонить, но не обещал найти украденные вещи. Мне пришлось полностью обновить гардероб. Но я не жаловалась. Несмотря на случившееся, меня очень радовало то, что кошмаров больше не было. Мне не снились сны о преследующих меня волках, я не просыпалась по ночам с дикими воплями, так что в итоге мой лечащий врач и тетя Летя пришли к выводу, что все, что не происходит, все к лучшему. А еще мне почти каждый день звонил доктор Саем, делая вид, что заботится исключительно о моем самочувствии. Но неизменно после наших получасовых разговоров приглашал на очередной фильм. У доктора была очень приятная улыбка, но я каждый раз говорила «нет». Из-за всех этих событий я пропустила первый семестр, но тетя и дядя решили, что мне стоит быть поближе к дому, и я перевелась вновь в Виргинский университет. И по возвращении в Альма-Матер все дни проводила в кампусе, догоняя группу, и часто даже в перерывах между лекциями сидела не с прежней компанией, а одна, под деревом, вчитываясь в очередной параграф. В один из на редкость теплых ноябрьских дней я сидела под полюбившимся дубом с томиком жизнеописаний греческих философов, когда движение на дорожке привлекло мое внимание. Даже не движение, неуловимое ощущение присутствия чего-то нереального. Прервав чтение, я вгляделась в странную, немного неестественную фигуру в конце аллеи. Впрочем, не я одна обратила внимание на этого человека. Девушки с факультета искусств, специализирующиеся на живописи, мгновенно отметили чрезмерную длину рук незнакомца и теперь бурно обсуждали причины подобной диспропорции в его телосложении. Не оставили незнакомца без внимания остальные студенты. И теперь исподволь, или откровенно, в упор, но на него посматривали все. А незнакомый мужчина продолжал идти по аллее, спокойно, плавно, с какой-то звериной грацией, как расслабленный, уверенный в своей силе хищник. Странное сравнение, но при взгляде на него эта ассоциация удерживалась стойко. И даже дорогой костюм, темное кашемировое пальто, идеальная стрижка не могли скрыть это ощущение дикой хищной силы в нем. И чем ближе он подходил, тем удивительнее казался. Серые, но совсем не седые волосы, орлиный нос, волевой жесткий подбородок, твердые тонкие губы и странного светло-орехового, почти желтого цвета глаза. Глаза, которые неотрывно и не мигая смотрели на меня. Внезапно осознала, что мой совсем неприлично изучающий его взгляд незнакомец видел. И, окончательно смутившись, я вновь уткнулась в книгу. Попыталась вчитаться, понять смысл бегущих перед глазами строк, но... Ноги в дорогих туфлях бесшумно, даже листья не шуршали, подошли и остановились. Затем незнакомец присел на корточки передо мной, и едва я испуганно взглянула на него поверх книги, произнес: «Земля холодная. Осень уже, Ким». «Простите?» Я осторожно подобралась, готовая встать в любой момент. «Прощаю». Он улыбнулся, мимолетно продемонстрировав немного неправильный хищный прикус. «Тебе нравится здесь?» Странный вопрос, и человек очень странный. Может быть, куратор или один из членов совета попечителей? В любом случае промолчать было бы невежливо. Я выразительно взглянула на наш исторически прославленный кампус и произнесла: «А как может не нравиться Виргинский университет?» Незнакомец загадочно улыбнулся, но продолжал внимательно слушать. «Основанный Томасом Джефферсоном, являющийся одним из самых престижных государственных учебных заведений и взрастивший нескольких президентов, как он может не нравиться?» Мужчина иронично выгнул бровь и задал свой вопрос. «Занимаешься на факультете архитектуры?» «Искусств и наук», — поправила я. «Нравится?» «Простите». Мне откровенно не нравился этот разговор. «Прощаю», — он тяжело вздохнул. На мгновение отвел глаза от моего лица, изучая стоптанные мокасины, потертые джинсы, легкую курточку, перчатки с отрезанными пальцами, изучая меня. А затем взгляд его желтых, словно засветившихся глаз, медленно скользнул по моему лицу, особенно долго изучая губы, после мимолетно нос, скулы, ресницы, и он вновь взглянул в мои удивленные глаза и едва слышно попросил: «Поужинайте сегодня со мной, мисс Блэкмор». Приоткрыв от удивления рот, я некоторое время потрясенно смотрела на этого совершенно незнакомого мне мужчину, но он все так же ждал ответа. Молча, напряженно, хищно как-то. «Простите», — начала я возмущенно, — «поужинайте со мной, и я прощу вам даже убийство американского президента», — с улыбкой ответил незнакомец. «Какой вы... великодушный!» Но я почему-то тоже улыбнулась, а он продолжал пристально смотреть на меня, словно ждал чего-то. «И когда вы хотите...» Вновь не дав мне договорить, он перебил требовательным. «Я могу считать эти слова выражением вашего согласия?» Это был самый нелепый из всех разговоров, которые когда-либо происходили в моей жизни, и все же мне не хотелось отказываться. Я не понимала, почему, но этот странный мужчина меня притягивал. Остальные, включая настойчивого доктора Саема, отталкивали какой-то странной чужеродностью. Я не могла себе объяснить собственные ощущения. А этот незнакомец вызывал совсем иные чувства. Пугающие, пробуждающие древние инстинкты первобытного ощущения беззащитности, что оживает лишь в сумерках, и в то же время я чувствовала в нем что-то родное, утерянное, забытое, но очень близкое. Мне не хотелось ему отказывать. «Хорошо», — решительно произнесла, закрыв книгу. «Я согласна». «Когда и где состоится эпический ужин всемирного прощения?» Мужчина повел себя странно, резко выдохнул с выражением нескрываемого облегчения на лице, затем быстро поднялся и протянул мне руку. Ничего не понимающее, я даже не собиралась покидать уютное место, но мужчина наклонился, схватил меня за плечи и без усилия поднял. Книга выпала из рук, телефон из кармана и теперь жалобно лежал рядом с сумкой. А этот странный мужчина вдруг обнял мое лицо ладонями, склонился к самым губам и прошептал: «Ты согласилась, моя леди». Я утратила дар речи. Все тело охватило странное ощущение онемения, а он вдруг подхватил меня на руки и направился прочь. Прочь от моей уютной полянки, мимо потрясенных случившимся студентов, по аллее вдаль, мимо остолбеневшей охраны, мимо ворот, к очень дорогой спортивной машине серебристого цвета. Самое невероятное, я не сопротивлялась. Потрясенно смотрела на похищающего меня мужчину и не могла даже закричать. От странного оцепенения очнулась, едва усадивший меня незнакомец защелкнул ремень безопасности. Попыталась вырваться, но он уже обошел машину, запрыгнул на водительское сиденье и почти мгновенно автомобиль сорвался с места. И помчался на немыслимой скорости. Я в диком ужасе смотрела, как мелькают за стеклом деревья с облетевшей листвой, деревья с пожелтевшей листвой, деревья с густой зеленой кроной, почти изумрудные в свете яркого летнего солнца. Что происходит? Это что, перемотка времени назад? У нас осень, ноябрь. Откуда по-летнему яркий лес? Откуда могучие стволы невероятно огромных деревьев и зеленые кроны? Какого черта? Удар по тормозам. Жалобный дикий визг колодок, остановка, толкнувшая вперед оцепеневшее тело. И мужчина, молнией выскочивший из автомобиля и на ходу обходя капот, срывающий с себя пальто, галстук, пиджак, рубашку, он раздевался, обнажая бугры мышц, широкую сильную шею, могучие плечи, покрытые венами сильные руки, словно зверь срывал с себя оковы. И когда он распахнул дверцу с моей стороны, я не могла бы даже кричать. Горло сжало спазмом. «Да, я знаю. Ты боишься». Щелчок освобожденного ремня безопасности. «Наверное, я кажусь тебе очень страшным». Незнакомец вновь взял на руки и вытащил в реальное жаркое лето, в котором пели птицы, шумела зеленая листва и нещадно палило солнце. «У меня есть предложение». Он опустил меня на ноги. «Ты выполнишь одну мою просьбу, а я гарантирую отпустить тебя обратно в твой мир, Ким. Что скажешь?» Он стоял передо мной огромный, полуобнаженный, опасный и дикий, а я... «Вы... это похищение!» — Мой голос мне самой казался жалким. Зверь улыбнулся и спокойно ответил. «Да, Ким, и ты в моей полной власти». Я вздрогнула, а он стремительно склонился надо мной и, касаясь губами моего рта, прошептал. «В моей полной и абсолютной власти, леди Сонхейт, во власти оборотня. Но мы сейчас не об этом, да, Ким?» Он потерся носом о мой нос. «Мы сейчас говорим о другом. Ты хочешь вернуться домой?» На курсах самообороны нас учили соглашаться с психически ненормальными террористами. «Да», — прошептала едва слышно. «Это радует». Его губы скользнули по моей щеке, чтобы прошептать, касаясь волос у виска. «Все просто, моя леди. Ты выполняешь мою просьбу. Я отпускаю тебя. Согласна?» На тех же курсах самообороны нас учили соглашаться с сумасшедшими в любом случае. Главное — выжить, все остальное не столь существенно. «Да», — замирая, ответила я. Мужчина немного отстранился и, вглядываясь в меня своими странными, неестественно желтыми, звериными глазами, прошептал. «Я хочу тебя. Здесь и сейчас. А после, Ким, я верну тебя в твой мир». «Меня изнасилуют». «О, Господи, этого просто не может быть, это...» «Ким», — голос незнакомца казался мягким, но только казался, — «ты ведь хочешь вернуться?» В этих словах неожиданно послышалась горечь. «Ты ведь на все готова, чтобы я отпустил тебя, да, Ким? Например, сбежать, не предупреждая, не попрощавшись, не сказав ни слова, после всего. Знаешь, я ведь поверил, что дорог тебе». От его рыка я сжалась. И мужчина отреагировал странно, отпустил, отвернулся. Несколько минут молча смотрел на лес, словно пытался сдержаться и больше не кричать. И не знаю почему, но я шагнула к нему, осторожно прикоснулась к обнаженному плечу. Мужчина развернулся, резко, неестественно быстро, подхватил мою соскользнувшую ладонь, стянул с нее перчатку, прижал дрогнувшие пальцы к губам и, глядя мне в глаза осторожно, едва ощутимо поцеловал. Затем зажмурился, втянул носом воздух, замер и на выдохе едва слышно произнес. «Я не хотел влюбляться в тебя. Я Альфа. Чувство — это то, чего подобные мне стремятся избегать». И я затаила дыхание, потрясенно глядя на него, на то, с какой жадной осторожностью он прикасался к моей ладони, словно я самое ценное сокровище в мире. Словно он искал и с трудом нашел. Словно он... «Я истосковался по твоему запаху, Ким», — хрипло произнес он. Странный голос, волнующий, голос, отзывающийся где-то внутри меня. Мы стоим в огромном, по-летнему зеленом лесу. Вокруг раздается пение птиц. Где-то стрекочет кузнечик. Вдали слышится шум воды. А я смотрю в золотые, словно светящиеся глаза человека, который меня похитил, и с удивлением понимаю, хочу, чтобы он поцеловал. Стянул с меня одежду, прикоснулся к моей коже и прижал к себе. Хочу слышать биение его сердца. Что со мной происходит? Он протянул руку, теплая, чуть шершавая ладонь коснулась моей щеки, нежно провела, а я... Вместо того, чтобы испугаться или вздрогнуть, закрыла глаза, словно стремилась ярче ощутить его прикосновение. «Я схожу с ума? Господи, я просто схожу с ума! Жуткие сны, частичная амнезия, вот теперь это! Что я вообще делаю?» И, распахнув ресницы, я взглянула в глаза моего похитителя. Янтарные, нечеловеческие, звериные. «Да невозможности, родные! О, Господи, что со мной происходит?» «Ким!» — хриплый голос того, кто определенно не был человеком. «Откуда я это знаю?» «Просто знаю и все. Какая-то абсолютная внутренняя убежденность. Я вдруг понимаю, как жарко, как до безумия жарко. Я непослушными пальцами пытаюсь расстегнуть куртку, а он перехватывает, отводит мои руки, сам осторожно расстегивает молнию и замирает. Едва с моих губ срывается. Свитер тоже. Пожалуйста. Такие сильные руки. огромные перекатывающиеся бугры мышц и нежные прикосновения, бережные, заботливые, осторожные, звериная мощь и нечеловеческая нежность, и дыхание, хриплое, срывающееся, едва единственной моей одеждой до пояса остается белоснежный бюстгальтер. Мы замираем, глядя друг на друга. В его огромных, судорожно сжатых ладонях разрываются нити свитера, но этого не замечаем ни я, ни он, потому что уже рвется что-то другое, что-то гораздо более значимое, рвется с моей душой вместе, рвется, уступая желанию, которому я не в силах сопротивляться. Из пересохших губ срывается едва слышное: «Обними те меня, пожалуйста». Моя одежда падает из рук растерявшегося на мгновение мужчины. Всего мгновение, краткое и яркое, как вспышка. Мгновение, в котором светятся его волчьи глаза, глядя с непониманием и вместе с тем с надеждой. А я в ужасе от собственной смелости, наглости, от себя, от ситуации. В следующую секунду мы шагнули, словно брошенные ветром друг другу навстречу. Мои руки скользнули, обвивая его шею, его сжимая меня. Я замерла, вдыхая его запах, наслаждаясь прикосновением к его коже, ощущая, как быстро и мощно бьется его сердце, куда сильнее моего, замирающего от осознания. Я счастлива. Здесь, с ним, сейчас. Разум непонимающе протестует, раз за разом требуя прийти в себя, но впервые в жизни – я отказываюсь прислушиваться к его доводам. И я готова на все. На все, что угодно, только бы быть рядом. Так тесно, чтобы тяжело вздохнуть. Так близко, чтобы ощущать его запах. Настолько рядом, чтобы забыть обо всем мире. И я прижалась к этому сильному мужчине крепко-крепко, чувствуя, что давно не касаюсь земли, удерживаемой им. Но я совсем не ожидала услышать тихое, произнесенное так, словно он стонет от боли: «Мне плохо без тебя». И я перестаю дышать, боясь не услышать, не веря в то, что слышу, не понимая, почему каждое его слово отзывается в моем сердце. «Мне так плохо без тебя, Ким. Без твоего запаха, ощущения твоей кожи, без взгляда твоих глаз, без звука твоего голоса, без тебя». И объятие становится сильнее, почти до боли. Но я готова терпеть эту боль вечно, лишь бы он не молчал, только бы слушать его голос дальше. «Это рвет на части, Ким», — хриплый рык прорывается вновь. «Это убивает, это выворачивает наизнанку. Рваться к тебе и не иметь возможности сломать грани. Сходить с ума и не знать, где ты и что с тобой. Лежать на постели, где чувствуется твой запах, и осознавать — это все, что мне осталось. Готовить какао для тебя, ставить чашку на стол и понимать, ты не выпьешь, тебя нет. Есть я, дикое одиночество, давящее, словно стальной капкан, звериная тоска, а тебя нет. Я вырываюсь, молча, решительно, торопливо, чтобы, отстранившись, встревоженно заглянуть в его глаза. «Ты не помнишь меня». Кривая, грустная улыбка. «Прости, забыл. Ты обняла, и я забыл. Я и свое имя готов забыть, когда ты рядом». И вдруг словно порыв. Я оказываюсь прижатой к капоту машины, а зверь нависает надо мной и, склоняясь к моим губам, хрипло шепчет: «Покричи для меня, Ким». Это был взрыв. Словно разом рухнули серые стены обыденности, взрывая мой мир осколками ярких, насыщенных, острых воспоминаний, острых настолько, что они вспарывали душу, разрывали сердце, лишали опоры под ногами. Я вспомнила все. Едва не упала, вцепилась в плечи Сонхида, судорожно хватая ртом воздух, пытаясь вдохнуть и не в силах это сделать. Я задыхалась от злости. «Сволочь!» Крик разнесся по лесу, и птицы испуганно смолкли. Меня сжали крепче. Суровое сопение продемонстрировало, что данную тему сэр Гайард Сонхейд обсуждать не намерен. Рванулась изо всех сил, пытаясь освободиться из объятий альфа стаи северных гор, а получила тихий вопрос: почему ты ушла?» И на сопротивление не осталось сил. Уткнувшись лбом в его плечо, едва слышно ответила. «Потому что ты монстр, Сонхейт». Судорожный вздох и злое. «Лжешь!» «Лгу, потому что каким бы он ни был монстром, сейчас, когда обнимает, отчетливо понимаю, мне плохо без него». Все эти полтора месяца мне было плохо. И, наверное, я тоже тосковала, просто не могла понять, о чем. «Почему ты ушла?» Альфа требовательно повторил вопрос. Запрокинув голову, взглянула в его глаза и тихо спросила. «Почему отпустил?» «Был далеко». «Насколько далеко?» Лорд-оборотень молчал несколько секунд, но под моим требовательным взглядом ответил. «Стая свергла хранителей. Я Альфа. Я веду стаю в бой». «Значит, опять геноцид. Интересно, насколько повальный». «И что с хранителями?» Мой очередной вопрос не вызвал у Сонхейда эмоций, и его ответ прозвучал безразлично. «Хранителей нет». «Значит, убили всех». Мысленно содрогнувшись, отстраненно спросила. «Не жалко?» Он улыбнулся, глядя на меня, как на любимого ребенка, и также с улыбкой произнес. «Мы оборотни, Ким. У нас нет жалости к врагам. Почему-то не удивлена». А Гайард продолжил. «И мы не просим прощения, но готовы на все, чтобы его получить». Недоверчиво смотрю на него и просто не могу не спросить. «А эта фраза к чему?» «К тому, что я сволочь», — прямо глядя мне в глаза, произнес оборотень. Молча вырвалась из его объятий, прислонилась спиной к автомобилю, сложила руки на груди. Я понимала, о чем он. Ночь, когда все случилось. Сейчас, когда воспоминания вернулись ко мне, я отчетливо помнила, как он отпрянул, ощутив, какую боль причинил мне, как ударился о выступающий край камина, и темно-алая кровь потекла по его напряженному телу. Вспомнила и как писала кровью, его кровью, в той самой книге. Но, поражаясь самой себе, я не могла понять, как умудрилась забыть то, что произошло дальше, как он, вернувшись, целовал и старался успокоить, как мыл в душе, сцеловывая мои слезинки, как лежал рядом, обняв, пока я не заснула. Но наутро он ведь снова вел себя, как последняя сволочь. «Ким!» Гайард плавно шагнул ко мне. «Зверь! Вот как есть зверь!» «Не прощу!» — с трудом сдерживая слезы, заявила я. «И мстить буду! Долго! 20 лет минимум! И нервы трепать, часто и с наслаждением, и...» Подошел, снова обнял, осторожно погладил по волосам, словно пытался успокоить. «И никакого проживания на правах пленницы, у меня учеба, и я собираюсь ее закончить!» Ладонь оборотня на миг замерла, но вновь продолжила движение. «И никаких требований о подчинении!» Резко выдохнул, но промолчал. «И про месть — это не шутки», — повторила, обнимая его, и тихо спросила. «Так значит, согласен?» «Готовность на все я уже озвучил», — прорычал Альфа стаи Северных гор. Улыбнувшись, запрокинула голову, посмотрела в его глаза. Звериные, цвета темного янтаря, удивительные своей нечеловеческой красоте. Причем в данный момент глаза, потемневшие от ярости. «Что-то не нравится?» — продолжая улыбаться, спросила я. Гайард медленно склонился надо мной и хрипло произнес. «Мне будет непросто, не тот характер, но обладание тобой искупает все». И он накрыл мои губы своими, заставляя дышать им, утягивая в омут головокружительных ощущений, жадных прикосновений и звериной страсти. Мой оборотень не спрашивал разрешения, не задавал вопросов, не интересовался ответами. Время слов закончилось, для них больше не было места. И Сонхейд целовал жадно, как изголодавшийся зверь, сминая мои губы, вырывая стон за стоном, срывая мою одежду, и треск рвущейся ткани звучал эхом хриплого рыка, вновь заполучившего меня зверя. Моего зверя. Жестокого, непонятного, непримиримого, с характером истинного альфы, зацикленного на подчинении зверя, без которого я не хотела жить.